нерадивны, нейтральны, личный род. Даже на первом. В Англии, когда поступает эта информация, начинает перекодироваться. При прибытии она так называется трансформироваться, превращаться в трансформер, что означает, что поступая в центральную нервную систему, эта информация выступает в качестве того элемента, который мы стараемся как-то обозначить, дать знак этой информации. И по сути дела мы начинаем формировать то, что называется семантическое поле. Это означает, что мы начинаем изучать речь. Как мы обучаем ребенка слова? Помните. Вам показывали мем и говорили, смотри, это мем. Что значит смотри? Смотри, это значит присоединение этого слова к визуальной модели. Мем. Это значит, что присоединяется к визуальной модели, мы слышим, как это называется. Ну и, конечно, какое действие делает ребенок в этой ситуации? Он хватает этот мел, тащит в рот, пощупает и так далее. Он присоединяет кинестетику. Вот таким образом начинает формироваться у ребенка именно первообразы. Первообразы – это слова, которые всегда связаны с сенсорным опытом. Всегда связаны с сенсорным опытом. И формируются семантические паттерны. Формируются таким образом семантические паттерны. То есть любое слово связано со всеми тремя модальностями. Это же, собственно говоря, дает нам возможность в перспективе воздействовать на сенсорные паттерны и добиваться каких-то результатов. Например, изменять состояние сознания человека. Ну, по сути дела, вводить его в транс. Как мы можем ввести в транс? Мы называем те слова, которые связаны, например, с кинестетикой. Да? Ваши мышцы расслабляются, тепло разливается по всему телу. Или используем образы и говорим, представьте себе, что вы лежите на берегу моря, смотрите в голубое небо, вам хорошо. То есть, по сути дела, с помощью этих слов, связанных с сенсорным опытом, мы можем изменять этот сенсорный опыт, вводить человека в трансовое состояние. Это человек. Увы, собаку ввести в транс словами невозможно, потому что нет семантических паттернов. Если у вас есть собака, то тренируйтесь, посоветуйте. Я сажаю мою свою хватку и говорю, спать! Я сказал, считай до трех, спать. Она почему-то становится еще более веселой. Прыгает, переселится и так далее. Конечно, я знаю способы, как вести курицу и собаку в гипноз. Но это совсем другие, невербальные способы. Будет у вас курица, принесете, я вам покажу, как это делать. Нужно резко схватить ее за ноги, резко перевернуть на спину, придавить и 2 минуты примерно держать в неподвижном состоянии. Потом отпускаете, она лежит. И все. Потом она щупается и сумасшедшая побежит, куда глаза. Мы же рассматриваем, да, вербальный способ. Так вот, дальше в эти семантические поля ребенку, особенно с 7 лет, активно вставляют слова, которые мы называем абстрактные слова. Абстрактные слова. И получается, что это слова, которые описываются словами. Абстрактные слова – это слова, которые определяются другими словами. Что такое сипульки? Сипульки – это то, что едят сипульяне. А что такое сипульяне? Это те, кто ест сипульки. Смотрите. Так я понимаю, что такое психотерапия? Никак не могу понять. Что такое психотерапия? Психотерапевт – это человек, который занимается психотерапией. А что Что такое психотерапия? Это то, чем занимается психотерапевт. Логично? Да, значит, абстракция, к сожалению, не связана напрямую с сенсорным опытом. Она связана скорее с косвенным сенсорным опытом. Поэтому, если бы я вместо петуха попросил вас представить, ну, допустим, такое абстрактное понятие, как любовь. Может, представить? Интересно узнать, что вам нравится. Девочка Люба. Потому что это возникло? Да. Пожалуйста, пару. Девочка Люба. А? Девочка Люба. Возникла девочка Люба. Знакомая девочка Люба. Здорово. Еще у кого-то есть картинка? Нету что-нибудь? Объятия. Объятия.